Клавдиев сейчас стоял перед Петром и медленно раскачивался с носка на каблук. «Согласитесь, Петр Дорофеевич, если вы взяли винтовку, вам захочется выстрелить. Вы хотите сказать, следует ждать революции, рабочей революции?» Клавдиев перестал раскачиваться. «Я хочу сказать, она уже произошла в сентябре. Впрочем, вы будете иметь возможность меня проверить. Кстати, помните мою формулу терпимости?» Петр улыбнулся. «Свойство моей памяти, Федор Павлович, запоминать не только то, с чем я согласен. Главное, чтобы вы запомнили. На большее я не претендую», — сказал Клавдиев. Петр стал бывать у Клавдиевых все чаще. Нередко он поднимался наверх. «Даю вам вакансию на полтора часа», — говорил Клавдиев, глядя на чугунные часы размером в десертную тарелку, висящую рядом с окном. Это значило, полтора часа Петр может побыть в библиотеке. Как установил Петр, в сущности, все книги библиотеки Клавдиева посвящались одной теме — Горчаков и Бисмарк. Крымская война и послевоенная деятельность Горчакова, говорят, Россия сердится. Нет, Россия не сердится, она собирается с силами, были ядром библиотеки. Это чуть смешно, но библиотека напоминала Петру большое подсолнечное поле на родной ему Кубани, над которым с утренней зари до вечерней работала неустанная пчела. Не объять поле взглядом, не пересчитать оранжевых шапок, но нет такой, на которой бы не побывала пчела и не взяла свою долю нектара. «А винтовки, розданные в сентябре, выстрелили», — произнес Клавдиев, неожиданно появляясь в библиотеке. «Помните наш разговор?» Петр увидел письменный стол Клавдиева и груду газет, лежащих поверх рукописи. Видно, терпение изменило Федору Павловичу, и, оставив рукопись, он принялся за газеты. Сегодня у Клавдиева были на это немалые основания. Новая революция в России приближалась на всех парах. «А не полагаете ли вы, что за восстанием в России последует взрыв в Центральной Европе?» — вдруг спросил Клавдиев. «Может и так», — улыбнулся Петр. Слова Клавдиева были ему приятны. Клавдиев стоял сейчас перед Петром, глаза его были закрыты. «Союз вольных республик!» «Да, если дать свободу мечте», — засмеялся Петр. «Вчера говорил с Кирой Николаевной, очень хочется в Россию». Клавдиев добрее, чем обычно, посмотрел на Белодеда. Нечасто приходилось видеть таким Клавдиева. Куда девались строптивость и упрямство? Перед любовью к России и он безоружен. И еще, — подумал Белодед, — быть может, настало время поговорить с Кирой определеннее? Не об этом ли сейчас просит его Клавдиев? Петр поехал с Кирой за город, к пологокаменным холмам. Они начинались на северо-запад от города. На 20-й миле Петр и Кира оставили дорогу и пошли открытым полем. Вечер наступил незаметно. Солнце было бронзовым, поля черными. Это было очень красиво. Черные поля и пламенеющие холмы. Кира раскрыла этюдник. Она спешила не упустить этот миг. А Петр сидел в стороне и смотрел на нее. Заря погасла, но они не уходили. Они лежали на камнях, плоских и как будто не твердых, и камни не холодили тела. Они точно набрались за день тепла и теперь неторопливо отдавали его. Было необыкновенно хорошо лежать и смотреть на облачное небо. Нет-нет, а на нем прорывались звезды, неспокойные, студенные. Он протянул руку, и Кира придвинулась. «Кира», — сказал Петр, — «я собираюсь в Россию. Ты отпустишь меня туда одного?»